Глава 91. Истребитель мышей. Пища переваривалась, то есть хинин преобразовался в электричество. И по идее, теперь подзаряженный трубный лазутчик должен был тронуться в путь, ибо первичная и доселе только им самим незабытая цель, начатого почти 3 миллиона без мелочи секунд назад путешествия, была все-таки возвращение обратно. Однако для начала следовало сориентироваться, где и с какой стороны от путешественника находится этот самый прыщ. Что здесь, собственно, сложного, скажут некоторые, и будут неправы. Для начала мысленно поместите себя во внутренность огромной горы. Воткните себя воображением в темную, чрезвычайно узкую нишу, пропитанную запахом дохлятины, и представьте, что вам надо дойти совершенно небольшой относительно объема этой самой горы подземный штабной комплекс. И учтите, он совсем не подсвечивает вам фонариками и не кликает. Ау! Сравнение некорректное, скажете вы. Здесь ведь в деле специализированная машина, а вовсе не человек. Ей до лампочки всякие ванизмы, аутизмы и прочие измы. Однако там, где чрезмерно отрубают, там обычно нехватка и чего-либо еще. Так вот, устройство ориентации лазутчика номер один отличалось даже от системы ориентации милиботов, а уж тем паче от человеческой. Он вообще-то запоминал маршрут. Делалось это весьма грубо и, кстати, намеренно грубо. Его блок памяти фиксировал, сколько оборотов корпуса и с какой скоростью совершено и какую из третьихся развилок право, лево, вверх, низ и даже первое направо, либо лево и т.д. выбрано далее для перемещения. Но вот градусы поворота, наклоны и т.п. он запоминал весьма приблизительно. Зато за счет именно сего допуска грубости трубный путешественник имел некоторый люфт принятия решений. То есть, по сути, отклонившись от первично и весьма приблизительно заданного маршрута, например, для преследования мыши, он имел возможность возвратиться обратно. К сожалению, сейчас вся эта грамотно выверенная система обнаружила свое уязвимое место. Да, действительно, лазутчик четко и последовательно зафиксировал все свои бродяжничества. Однако теперь он упал, и все пошло прахом. Вот тут, с точки зрения человека, все бы было ничего. Ну, упал и упал, всяко бывает. Куда обычно падают? Вертикально вниз. Вот и обнуляй подсчеты и градусы до последней горизонтальной плоскости. Однако, трубный лазутчик не был знаком с опытами Галилео Галилея в Пизанской башне. Кроме того, понятие, то бишь боязнь высоты, нам выдается с рождения и обусловлено бесчисленными поколениями нелетающих предков. Благо, среди он их действительно не значится птиц и бабочек, а то бы у нас имелась проблема с безопасным посещением балконов. А вот лазутчик не имел в наличности генетического кода. И потому злосчастное падение с более чем 100-метровой высоты спутало ему все системы. Ведь он не замерял преодоленное в полете расстояние никоим образом, ни точно, ни грубо. Следовательно, теперь в его памяти значилось столько-то проделанных по пути вверх оборотов внешнего корпуса. Отчего их было вычитать?